и я мог видеть на нем волосы. Вот и Гон Пилду, представитель Альянса Землевладельцев. Я явно тебя никогда не видел, но ты отличаешься. Разве это справедливо, платить за возможность встречи с тобой? Персонаж Гон Пилду заинтересован вами. Кажется, я из тех, кто был популярен у плохих парней. Подобное было и с Кимном Вуном. Ты неплохо говоришь, но нехорошо быть слишком дерзким. Тадак, я услышал, как магические пули загружаются в турели. Чертов ублюдок. Гон Пилду улыбнулся, словно обычный Аджосси с района. Но я знал, Гон Пилду никогда не будет обычным Аджосси с района. Эксклюзивный навык, список персонажей активирован. Плюс информация о персонаже, имя. Гон Пилду, возраст, 48 лет, созвездие спонсор. Мастер обороны, характерный признак. Землевладелец, редкий, великий владелец земли, редкий. Эксклюзивные навыки. Частная собственность УР, 3, терпение УР, 1, расчет прибыли УР, 2, лидерство УР, 2, подстрекательство УР, 1, владение оружием УР, 1, стигма, вооруженная зона УР, 3, общая статистика, выносливость УР, 9, сила УР, 11, ловкость УР, 10, магическая сила УР, 19, общая оценка. Гон Пилду, представитель Альянса Землевладельцев Чунгмура. Его навык частная собственность, стигма, вооруженная зона делают его лучшим в битве против толпы. Целесообразно не делать из него врага. Стартовый пакет активирован. Пакет развития активирован. Плюс в этом мире хватало разных людей, но не было столь стабильных, как землевладельцы. Однако, если верить характеристикам и будущей славе мастера вооруженной обороны, Гон Пилду будет самым стабильным из всех. Я понял это, увидев его характеристики. Его магическая сила уже была на уровне 19. Этого и правда хватало для становления одним из 10 зол в будущем. Кстати, почему ты пришел сюда? Не думаю, что ты явился ради штрафа. Он был довольно проницательным. Некоторое время я думал над ответом. Стоит ли мне вести переговоры или же попробовать превзойти Гона Пилду? Это было возможно, если я воспользуюсь всей своей силой, но схлестнуться с вооруженной зоной все равно будет непросто. Мне придется подготовиться к большим потерям, если я хочу одолеть турели. И что мне делать? Мне ведь еще будет куда потратить монеты, поэтому раскачивать статистику не имело смысла. Я предупреждаю вас не делать необдуманных вещей. Гон Пилду улыбнулся мне. Его войска окружали Ли Хюнсунга. Он действительно быстро двигался. Я рассмеялся и поднял обе руки. Пожалуйста, успокойся. Разве не очевидно, что арендатор пришел к землевладельцу? Так ты за комнатой? Да. Пожалуйста, позволь мне и моим спутникам жить в твоей зеленой зоне. Это было необходимо. Для безопасного преодоления третьего сценария мы должны были обитать в зеленой зоне Гона Пилду. Но его ответ был вполне ожидаемым. Нет, Альянс не принимает посторонних. Я подумаю об этом, если каждый человек будет платить 500 монет в день. 500 монет в день походит на продажу монет. Это было больше, чем сумка Доккэби. Это не особо удобный вариант, поэтому я предлагаю информацию. О чем? Информация о Юджанхьюке. Юджанхьюк. От одного его имени многие из землевладельцев изменились в лице. Юджанхьюк, еще недавно от него было много шума. Сволочь, откуда ты знаешь этого парня? Пилдуси, вам этот ублюдок не кажется подозрительным? А вот и реакция. Я думал, что Юджанхьюк уже успел войти в конфронтацию с Альянсом. На самом деле я был не особо уверен в этом моменте. Согласно оригинальному сюжету, Юджанхьюк в третьей регрессии должен был бороться с Альянсом. Так что он делает? Гон Пилду уставился на меня подозрительным взглядом. Какие у тебя отношения с Юджанхьюком? Мы компаньоны, разделенные жизнью и смертью. Я не думаю, что это так. В любом случае мы дружны. Как я могу поверить в это? Можешь не верить. Разве ты что-то от этого потеряешь? Я бросил наживку. Возможно, Гон Пилду примет мое предложение. Просто потому, что Юджанхьюк был единственным, кто мог угрожать балансу сил в Чунгмура. Персонаж Гон Пилду активировал расчет прибыли УР, 2. И почему же я ничего не потеряю? Нет никаких гарантий, что ты не мошенник. Я не могу игнорировать свой многолетний опыт. По моему опыту, люди наподобие тебя просто убегают, чтобы не платить арендную плату. Это было настолько точно выверено, что я почувствовал себя обиженным. Но меня было трудно выбить из колеи. Если ты мне не веришь, ничего не поможет. Могут быть убытки. Выражение лица Гона Пилду стало задумчивым. Я без колебаний развернулся. Важно было не сожалеть. Таким образом он пожалеет еще больше. Подожди минуту. В самом деле, Ты должен заплатить штраф за вторжение, или ты пытаешься сбежать. Очередное сожаление. Проклятие. Я обернулся, неловко улыбаясь. И сколько? 100 монет? Нет, за тебя и за парня, 1000. Вены на моей голове выступили. Неужели этот ублюдок решил поиметь с меня максимум? Это многовато. Да Кэйби все еще не отдал мне моих монет, но отдавать 1000 этому придурку я не хотел. Гонпилду усмехнулся. Тогда ты дисквалифицирован как арендатор. Умри. Я инстинктивно толкнул окружающих и рванул к своей группе. Кванг. Раздались первые выстрелы, которые заблокировал Ли Хюн Сунг с помощью щита. Он был действительно надежным. Дак Час Си. Сила и выносливость Ли Хюн Сунга были 14 уровня, но говорил он очень нервно. Я отчетливо видел, как дрожат его руки. Ли Хюн Сунг еще не получил второй стигмы, поэтому он не мог выдержать бой с турелями. Да еще и Джун Хиван была без сознания. Если я буду драться, кто-нибудь из группы точно умрет. Гонпилду Си, придержи коней. Если мы будем сражаться, ты не сможешь избежать убытков. Что? Лучше не сражаться с нами сейчас. Почему? Возможный ущерб надо показывать во всей красе. Если мы будем сражаться, ты умрешь. Выражение лица Гонпилду застыло. Даже без всяких указок он заметил присутствие человека, спускающегося по эскалатору с первого подземного уровня. Было бы странно, если бы он не знал, кто именно обладает такой давящей аурой. Мой лучший компаньон на подходе. Ю Джан Хьюк. Не думал, что буду рад этому проклятому регрессору. Мастер, это тот человек. Он притворялся компаньоном мастера. Крикнула Ли Джио, указав на меня. Рядом с ней шел наш главный герой драмы. Он посмотрел на меня крайне свирепым взглядом. Персонаж Ю Джан Хьюк ощутимо встревожен. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя УР. 2 активировано. Был короткий момент головокружения, после которого я услышал его мысли. Как уже? Я помахал ему рукой и небрежно произнес. Привет, Джан Хьюк. Ты здоров? Твое лицо выглядит неплохо. Ли Джио и Гонпилду смотрели на нас, будто не могли поверить глазам. Они просто не могли поверить, что я реально буду его компаньоном. В воздухе повисло напряжение. Они не верят, что я твой компаньон. Скажешь им об этом? Но я знал Ю Джан Хьюка. Этот ублюдок легко убивал, но обещание держал. Несколько созвездий обращают внимание на ответ Ю Джан Хьюка. Созвездие демоноподобный огненный судья заинтересован в лояльности Ю Джан Хьюка. Даже созвездия уделяли внимание этому ответу. Ю Джан Хьюк, смотря на меня, медленно открыл рот. Однако мои слова были быстрее. Было бы лучше, если бы ты позволил нам воспользоваться туалетом. Наконец, Ю Джан Хьюк вытащил меч. Через некоторое время мы благополучно воспользовались туалетом и спустились на третью платформу. Все благодаря компаньону-регрессору. Я широко улыбнулся. Приятно видеть тебя, засранец. Ты выжил. В итоге Ю Джан Хьюк так и не назвал меня своим компаньоном. Он лишь указал мечом на Гонпилду. Этакий своеобразный ответ. К счастью, тот не захотел сражаться и отпустил нас. Ты надеялся, что меня убьют. Я думал, что это будет неплохо. Какой гнилой компаньон. Я рассердился, увидев это дерзкое лицо. Так и хотелось рвануть и ударить его в челюсть. Но я, к сожалению, не мог. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Об этом персонаже слишком много информации. Список персонажей преобразован в сводку персонажа. Полная версия. Преобразование информации о персонаже Ю Джан Хьюк в полную версию. Плюс информация о персонаже имя. Ю Джан Хьюк. Возраст. 28 лет. Созвездие спонсор. Характерный признак. Регрессор. 3 раза. Мифический. Прогеймер. Редкий. Эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца УР. 8. Рукопашный бой УР. 8. Продвинутое владение оружием УР. 5. Сильная самооборона УР. 5. Ментальный барьер УР. 5. Контроль толпы УР. 5. Рассуждение УР. 5. Детектор лжи УР. 4. Пропущено. Стигма. Регрессия УР. 3. Общая статистика. Выносливость УР. 24. Сила УР. 24. Ловкость УР. 25. Магическая сила УР. 23. Общая оценка. Общая оценка этого человека слишком долгая для загрузки. Плюс в романе это не выглядело таким уж пугающим. Но теперь, когда я сам испытал многое, я понимал, как же это необычно. На подходе лишь 3-й сценарий, а его физические показатели суммарно уже больше 70. Вот же сумасшедший ублюдок. Проклятие, главных героев так ощутимо усиливают. Тебе есть что сказать? Темп роста Ю Джан Хьюка был в разы выше, чем в первых 3 регрессиях. То, что он так быстро растет, означает, что он подвергается серьезным рискам, и это человек, что пережил 3 регрессии. Что-то меня беспокоило, и рано или поздно, мне придется в этом ощутимо покопаться. Я спросил, тебе есть что сказать? Нет, я просто смотрю. Он упорнее, чем я думал. Какое к черту упорство? У тебя ощутимые проблемы. Однако быть таким наглым нехорошо. Наверное, мне стоит его убить? Я шучу. Я поспешно засмеялся. Юджан Хьюк повернул голову, будто это его больше не интересовало. Созвездие узник золотого обруча разочарован в вас. В любом случае, я не хотел делать из Юджан Хьюка врага прямо сейчас. Для прохождения нескольких сценариев он просто необходим. И даже, если мы не будем реальными компаньонами, его стоило использовать. Почему это звучит как оправдание? Как вижу, ты нашел себе компаньонов. Юджан Хьюк осмотрел остальную группу без всяких эмоций. Персонаж Юджан Хьюк немного разочарован в вас. Что? Почему? Вскоре я узнал ответ. Персонаж Юджан Хьюк использовал взгляд мудреца Ур. 8. Он взял с собой Ли Хюн Сунга, но развил его только до такого уровня. Я на мгновение потерял нить рассуждения, ведь это было правдой. Разумеется, он лучше бы развивался в обществе Юджан Хьюка. Но этот ублюдок, я ведь обычный читатель, который, к счастью, знает будущее, намного ниже ожиданий. Это выглядело еще хуже, ведь я слышал его слова в своей голове, но в определенный момент его взгляд остановился. Впервые в его глазах можно было заметить явное замешательство. Что это такое? Глава 7. Землевладелец. 3. Юджан Хьюк смотрел на всех, кроме Ли Хюн Сунга. Оставшаяся часть группы стояла толпой, поэтому я не мог точно понять, на кого именно он смотрел. Как это возможно? И на кого же он смотрел? Я хотел спросил, но опасался, что мой навык будет разоблачен. Юджан Хьюк еще не знал, как много я о нем знаю. Однако я догадался, что он смотрит на Джун Хиван. Она заметила его взгляд и прямо спросила, на что ты уставился? Отличная работа, Джун Хиван. Убить Юджан Хьюк. Я быстро прервал его мысль. Мне интересно узнать один момент. Он повернулся ко мне. В его глазах читался вопрос. Почему ты оставил Гонапилду в покое? Если ты пророк, ты должен знать. Я не знаю всего. Точнее, я не помнил всего. Персонаж Юджан Хьюк воспользовался навыком детектор лжи. Персонаж Юджан Хьюк подтвердил правдивость ваших слов. Он был основательным. Действительно, я понял. Пророк, чей уровень видения будущего низок. Думай то, что хочешь. Юджан Хьюк продолжил. Мне нужен Гонапилду живым. Это для будущего сценария? Юджан Хьюк не ответил. Видимо, он пытался оценить информацию, что я знал. Я знаю, что тебе нужен Гонапилду для будущих сценариев. Но тебе нужен только он. Тебе не нужна вся его группа. Разве это не в твоем стиле, избавиться от всех ненужных? Почему ты оставил их в живых? Как раздражает. Что? У меня много дел. Юджан Хьюк посмотрел на меня и тихо добавил, ты никогда не поймешь. Подожди, это ведь не проблема. Если ты не начнешь действовать, большинство людей из Чунгмура будут. Глаза Юджан Хьюка были холодными. Это не имеет значения. Я не был гуманистом. Я не верил, что все в мире достойны жизни. Но прямо сейчас меня порядочно злил Юджан Хьюк. Юджан Хьюк, я могу ударить тебя, если ты в себе уверен. Я злобно сжал кулак, услышав сообщение. Персонаж Юджан Хьюк использовал сильная самооборона Ур. 5. Я разжал кулак. Трусливый ублюдок. Ты закончил? Пошли. Ли Джио вздрогнула от слов Юджан Хьюка. Немного запоздала она пошла за ним, смущенно глядя на меня. Созвездие лысый генерал правосудия впечатлен вашим рыцарским духом. Получено 100 монет. Разумеется, это было заблуждением. Остался 1:30 до активации 3-го сценария. Время еще было, но я обдумывал происходящее. Созвездие лысый генерал правосудия зол на то, что люди должны рисковать жизнью. Созвездие лысый генерал правосудия жаждет восстания. Самион громко высказывался в моей голове, но я не могу придумать подходящего способа. 3-й сценарий длился ровно неделю. Возможно, Юджан Хьюк планировал получить еще одно преимущество во время 3-го сценария. Разумеется, допустить этого я не мог. Я не мог этого допустить. Созвездие узник золотого обруча пытается понять, о чем вы думаете? Об этом подонке Юджан Хьюке. Созвездие узник золотого обруча удовлетворен. Получено 100 монет. Фактически проблема была не в Юджан Хьюке, а в Гонапилду. Чтобы пережить 3-й сценарий, его помощь была крайне необходима. Но если я не смогу ее получить? Внезапно Джун Хиван подняла взгляд и улыбнулась. Кто это? А, ну знаешь, тот парень, о котором ты говорил с Ю Джон Хьюком. Я сразу же рассказал о Гоне Пилду. Джун Хиван была без сознания, поэтому не видела его. Я же не хотел менять тему. Реакция была незамедлительной. Что за подонки? Забрали общественные объекты, заставляют людей платить за их использование, они все наверху. Я пойду и вышвырну их оттуда. Джун Хиван подняла клинок из позвоночника земляной крысы. Это напомнило мне, что я должен дать ей оружие получше. Нужно сделать многое. Это абсурдно. Мы можем победить, если объединим силы. Ты забыл станцию Гунха. Выражение лица Джун Хиван было уверенным. Это было естественно. У Джун Хиван в качестве козыря имелся навык «Время правосудия». У нее была хорошая логика, и она могла быстро адаптироваться, поэтому уже успела изучить свои атрибуты и навыки. Не трать время. Пойдем и убьем их. Пока ее противники считались злом, «Время правосудия» было сильнейшей силой. Персонаж Джун Хиван активировала навык «Время правосудия». Созвездия абсолютного добра молчат в ответ на призыв Джун Хиван. Навык был отменен. Джун Хиван выглядела растерянно. Нет, что как, оно сломалось. Джун Хиван вновь и вновь пыталась активировать навык, но он не срабатывал. Нет, почему оно не работает? Разве они не явные злодеи? Я рассмеялся, услышав вопрос Джун Хиван. Это только то, что мы, люди, думаем о них. О чем ты говоришь? Созвездия могут считать по-другому. Нет никакой гарантии, что доброе и зло в их восприятии сходны с нашими. Правосудие определяется мнением большинства. Сейчас большинство созвездий считали их хорошими. Люди больше не имеют права решать, что такое справедливость. Люди были лишь марионетками своих спонсоров. Это. Я посмотрел на остальных членов группы. Остальные молчали, но думали так же, как и Джун Хиван. Ли Хюн Сунг натирал железный щит, который был изрядно поцарапан волшебными пулями, а Ю Сангах и Ли Гильюнг сидели рядом друг с другом, разглядывая тараканов. Это ощущение отчаяния, я мог его понять. Они думали, что смогли многое исправить на станции Гунха, но на расстоянии буквально 3 станций от нее был в разы больший монстр. Таким образом испытывается ваша надежда. Но это не значит, что способа нет. А, это может быть сложно, но есть способ победить их. Все сразу же посмотрели на меня. Ли Хюн Сунг задал вопрос. У тебя правда есть способ, и что надо сделать? Я оглянулся и тихонько произнес. Вытащить Гон Пиду из вооруженной зоны. Что за вооруженная зона? Его стигма. Она подходит для защиты территории. Вооруженная зона. Вот она реальная причина трудностей противостояния с Гоном Пилду. Это чертова стигма. Это была обманчивая способность, которая позволяла ставить турели. Сейчас это была лишь вооруженная зона, но стоит стигме эволюционировать, и она станет вооруженной крепостью, и без осады его будет уже не достать. Но у Гона Пилду все-таки была очевидная слабость. Его вооруженная зона будет отменена, стоит ему покинуть свою территорию. Его турели тут же станут бесполезны. Обычно у столь мощных защитных навыков есть ограничения. Ли Хюн Сунг и Джун Хиван смотрели на меня восхищенным взглядом. А я вижу. Ты понял все это, однажды посмотрев, это атрибут Дакчаси, опять повторялась та ситуация, но видимо люди находили удовлетворяющее их объяснение. Ю Сангах спросила, но как нам его выманить, нам надо подумать об этом, а, ненавижу думать, пожаловалась Джун Хиван. Потом все замолчали, именно Ли Хюн Сунг первый подал идею, атаковать, когда он идет в ванную. Разве ты не видел вещи у скамейки? Гон Пилду никогда не покидал вооруженной зоны. На скамейке было все, что ему нужно. Спальный мешок, одеяло, еда, вода, даже место для малой нужды. Разумеется, остальные арендаторы обеспечивали его требуемым. Безумие. Он полностью закрыт. Он что, сидит там без движения, потому что скрывает что-то важное? Это самая большая комната в Чунгмура. Комната? Это напомнило, что Джун Хиван не знает о комнатах. Благо мне не требовалось это объяснять. Остался час до начала третьего сценария. Она скоро сама все узнает. Нам тоже нужна комната. Стоило нам встать, как стоящие вокруг вздрогнули. НН, не приближайтесь. Особенно тот парень, что с ножом защищал комнату на одного на платформе 3, он проявлял особую бдительность. Однако другие люди торопились, ведь времени было все меньше. Ублюдок, убирайся. Они атаковали без разбора. Стоило вытолкнуть человека, как знак над зеленой зоной изменился, ведь владельца вышвырнули. Зеленая зона 1-1, зеленая зона 0-1. Люди занимались кровавой бойней за комнату. Кому-то проткнули бедро, кому-то сломали нос. Джун Хиван нахмурилась. Разве мы не должны остановить их? Даже, если мы вмешаемся, ситуация не изменится. В итоге кто-то умрет. Почему кто-то должен умереть? В этом сценарии невозможно избежать подобного. Я только закончил фразу, как в воздухе появился Бихьюнг. Ну а теперь, пожалуй, нам стоит начать третий день основного сценария. Сегодня тут новые лица, теперь то будет повеселее. Так, ха-ха-ха-ха. Бихьюнг взглянул на меня. В сценарии Чунгмура присутствовали три Даккэби. Кажется, Бихьюнг тут был временно. Все-таки его канал был самым слабым по сравнению с остальными двумя. После чего появился третий сценарий. Плюс основной сценарий 3, зеленая зона, день 3, категория. Основной сложность C условия выполнения. Занять зеленую зону на станции и пережить появляющихся каждую ночь монстров. Сценарий длится 7 дней. Продолжительность 8 часов. Награда 1000 монет штраф за невыполнение. Плюс глаза Ли Хюнсунга расширились. Это просто. Займите зеленую зону быстрее других. Конечно же, вы можете забрать ее у других. И да, вам стоит поспешить. Если после начала сценария у вас не будет зеленой зоны, вам придется пережить ужасный опыт. Ха-ха, впрочем, всем следует попробовать подобное. Выражения лиц людей ожесточились после слов Бихьюнга. Тем не менее крики продолжились. Пьёк-пьёк-пьёк, умри. Я делаю это не потому, что зол. Просто я должен выжить. Это, кажется, поняли все. Борьба перед нами не была чем-то непонятным для других. Ю Сангах спросила дрожащим голосом. Неужели нам придется сражаться, как им? Нам это не потребуется. Просто надо найти комнату, в которой разместится большое количество людей. Размеры зеленых зон варьируются от 1 человека до 70, как зона Гонапилду. Разумеется, если остались подобные комнаты. Джон Хиван высказала мои мысли вслух. Дакчас Си действительно талантлив в умении тревожить людей, давайте двигаться. Может быть, остались еще комнаты. Нам требуется разделиться. Хюнсунг Си будет с Сангах Си, а Хиван Си возьмет Гильюнга. Дакчас Си, я пойду на поиски самостоятельно. Добавлять ничего не потребовалось. Все мне доверяли. Ли Гильюнг высказался первым. Хён, а если мы не найдем комнату? Если мы не найдем комнату за 20 минут до начала сценария, мы вновь соберемся здесь. Понятно. Тогда пойдемте. Команды разошлись по этажам. Джун Хиван и Ли Гильюнг отправились на второй этаж, в то время, как Ю Сангах и Ли Хюнсунг пошли на третий. Я смотрел, как мои компаньоны уходят, после чего включил смартфон. Стоило мне открыть пути выживания, как я тут же выцепил фразу. В Чунгмура не осталось комнат. Это было правдой. Вероятно, они не найдут комнату. Тогда у них останется лишь один путь. Ради выживания убить кого-то другого и занять их комнату. Смогут ли Ли Хюнсунг и Джун Хиван пойти на это? Не все присутствующие здесь были злыми. Были те, кто эксплуатировали других, как, например, Гонпилду. Но все были готовы обнажить зубы для защиты себя. Смогут ли Ю Сангах или Гильюнг показать свои зубы другим? Вскоре я узнаю ответ. Глава 7. Землевладелец. 4. После ухода Даккэби на платформе 3 осталось множество жертв. На этой платформе была только одна комната. Кого-то реально сильного тут попросту не было, поэтому слабые не стали отступать и нападали друг на друга. Умри. Осталось 30 минут до активации третьего сценария. И во время всего этого столпотворения я спокойно стоял и читал пути выживания. Возможно, этот сценарий будет идти так, как я думал. Поэтому я не мог пропустить ни единого слова. Что ты делаешь? Буквально одновременно со словами Бихьюнга раздалось сообщение от созвездий. Созвездие узник золотого обруча задается вопросом, что вы делаете? Я рефлексивно выключил смартфон, а я ведь и не думал об этом. Почему созвездия игнорировали то, что я читал пути выживания? В истории созвездия узнали, что Юджан Хьюк регрессоры задавались вопросом о справедливости. Для них было нормально знать и обсуждать текст, который я читал. Так что ты делаешь тут с пустым блокнотом? Все созвездия с ума сходят из-за тебя. Пустой блокнот? Я вновь включил смартфон. На экране были пути выживания. Ты говоришь об этом? Да. Что ты собираешься делать с этим блокнотом? Ты умрешь, если не начнешь шевелиться. Ха, а я поверил в этого парня и подписал контракт. У меня пробежали мурашки по коже. Даккэби не мог увидеть текст. И если они, управляющие системой, не могли подобного, то и созвездия также не могли. И кем же тогда был писатель? Куак. Наконец, раздался последний крик. Был определен владелец комнаты на третьей платформе. Зеленая зона 1-1, не приближайся. Парень указал на меня ножом. Удивительно, но победил в этой бойне именно тот парень, что работал для нас проводником. Я не знал его имени. «Не волнуйся, я не заберу твою комнату», — сказал я, пытаясь успокоить парня. «По крайней мере, я так думал. Правда, ты слишком расслаблен, Аджосси. Ты что, хочешь умереть?» Мне не требовалось оглядываться, чтобы понять, кто это сказал. «А ты вот, похоже, совершенно об этом не волнуешься. Никто не трогает мою комнату. Каждый, кто к ней прикоснется, отправится в ад». Лиджио начала крутить лезвие своего синего меча. Касательно силачей, никто тут не мог сравниться с ней, Юджон Хьюком и Альянсом землевладельцев. Лиджио внимательно посмотрела на меня и сказала: «Я не хочу, чтобы Аджосси умер. Вы были довольно впечатляющи против мастера не так давно. Не волнуйся, я не умру. Я не умру, даже не найдя себе комнату». Это было правдой. «Я не умру, если не найду комнату». На этой станции был невозможный смельчак, который уже доказал это. Всего то 3 дня назад. Глаза Лиджио сузились. «Аджосси, ты понимаешь, что сейчас сказал?» «Да, Аджосси, так ты силен? Прямо как мой мастер». В этот момент за ней появился Юджан Хьюк. «Хватит и возвращайся в комнату». «Ах да, мастер». Лиджио послушно ушла, и Юджан Хьюк повернулся уже ко мне. «Ты собираешься сражаться с монстрами?» Я пожал плечами. «Ты умрешь, как и твои компаньоны. Это еще предстоит выяснить». Во взгляде Юджан Хьюка была неизвестная эмоция, после чего он развернулся и ушел. Я не стал использовать точку зрения всеведущего читателя. Не всегда можно выразить эмоции словами. Осталось 20 минут до активации сценария. Я услышал звук того, как люди спускаются по лестнице. Ли Хюн Сунг, Ли Гиль Юнг и Ю Сангах, видя их темные лица, я понял, что все прошло ожидаемо. Ю Сангах с мрачным лицом заявила: «Комнат их просто нет, все нормально. Где Хиван Си? Она пытается вести переговоры наверху». В этот момент появилась Джун Хиван, недовольно крича: 2000 монет за одну ночь? Они шутят, я очень хочу ударить их». Возбужденная Джун Хиван фыркнула и сказала: «Док Часи, ты знаешь, что происходит наверху? Нет, они подняли цену, так, это и уже знаешь, это было предсказуемо. Жильцы умрут, если не получат комнату в течение 20 минут. Неудивительно, что владельцы вывернут нечто такое. Док Часи что-нибудь нашел? Нет, не нашел. Ах, я посмотрел на лица окружающих. Пришло время выбора. У нас есть 2 пути. Люди прямо-таки засияли после этих слов. Но, наверное, мои предложения предадут их ожидания. Первый путь легко поможет выжить всем нам. Джун Хиван прищурилась. Ну а второй путь что с ним? Второй путь сложнее. Вполне вероятно, что некоторые из нас умрут. Эх, это не лучший путь. Пожалуй, я выберу первое. Что скажут другие? Ли Хюн Сунг высказался первым. Первый путь хорош, если все мы выживем. Ли Гиль Юнг кивнул, и лишь Ю Сангах решила уточнить: могу я узнать, что он из себя представляет? Я кивнул и повел их вверх по лестнице к платформе 4. Вот он, первый путь. Группа посмотрела, куда я указал. Там дрожала группа из 5 людей. Зеленая зона 5-5, тут ровно 5 мест, но занявшие ее люди не особо сильные. Честно говоря, если мы 5-ром. Подожди-ка, Док Часи, да, убить и занять их комнату. Они заволновались еще больше от моего спокойного голоса. Кто не согласен с подобных? Если Хён скажет, я сделаю это. Ли Гиль Юнг высказался первым. Я не боюсь, я сделаю это. Нет, Гиль Юнг. Ю Сангах схватила Ли Гиль Юнга за плечо. Я намеренно выглядел безразличным. Они уже убили кого-то ради этой комнаты. Если мы ничего не сделаем, мы просто не дойдем до будущих сценариев. Док Часи, прервала меня Джун Хиван. Я убивала людей на станции Гунха. Убила, потому что они хотели этого, и жалеть об этом не собираюсь. Но, на лице Джун Хиван читалась боль. Просто потому, что я убивала, это не значит, что я хочу продолжать убивать. Я не хочу быть монстром. Док Часи, я хотел бы выслушать про второй путь. Я закрыл глаза, услышав слова Ли Хюн Сунга. Я понимаю ваши мысли. Да, этого было достаточно. Пойдем ко второму пути. Выражения лиц членов группы разгладились. Фактически, я и собирался использовать второй путь с самого начала. Убийство было простым способом выживания, но я не мог привлечь внимание созвездий, выбрав простой путь. Но он требует весьма серьезного определения. Ведь я решал не за себя, но и за них. Поэтому мне требовалось проверить их решимость. Я должен был знать, о чем они думают. Джун Хиван рассмеялась. Я так и думала. И почему ты предлагал, если уже выбрал второй путь? Я не пытался вас проверить. Что бы вы ни выбрали, Я бы уважал этот выбор. Я погладил Ли Гильюнга по голове. Когда тот неловко смотрел на меня, Ю Сангах вздохнула и открыла рот. Докча Си действительно злой. Прости, что я не хороший человек. И каков же второй путь? Убивать никого не придется. Но это будет сложно. По моему тяжелому тону члены группы сразу же подобрались. Если вы выберете второй путь, пожалуйста, безоговорочно следуйте моим инструкциям. Пожалуйста, делайте как я прошу, даже если это не имеет смысла. Если хоть один человек не поступит, как я сказал, мы умрем. Кто-то сглотнул. Все члены группы кивнули почти одновременно. Я верю в Докча Си. Я выжил только благодаря Докча Си, сказал Ли Хюн Сунг. Осталось 5 минут до активации сценария. Следуйте за мной. Я двигался с группой по третьей железнодорожной линии. Мы прошли через дверь, над которой висел разбитый экран у входа в туннель, ведущий в Еджура 3. Внутри темного туннеля я увидел светящуюся красную зону. Скорее всего, монстры появятся там. Они пройдут по 3 линии и поднимутся на каждый этаж. Ли Хюн Сунг нервно спросил. Мы будем сражаться с монстрами здесь? Нет, мы не будем сражаться. Сражаясь тут, мы точно умрем. Невозможно сражаться с монстрами и выжить до рассвета без зеленой зоны. В этот момент Джун Хиван задала вопрос. Тогда мы побежим в район Данга. Это не сработает. Стоит сценарию активироваться, и мы умрем. Стоит нам уйти с Чунгмура. Тогда, все это вы должны проделать совместно. Ли Хюн Сунг Си, Ю Сангах Си и Джун Хиван Си. Стоит монстром появится, бегите прямо на них. А, поняли, просто бегите к ним. И перед столкновением обязательно посмотрите на левую стену. Тогда вы поймете, что я имею в виду. Они ничего не поняли, но у меня не было времени объяснять. Просто поверьте мне, иначе умрете. Не забудьте посмотреть на левую стену. Я поняла, Докча Си. Ю Сангах, кажется, что-то поняла и ответила первой. Повторю специально. Вы должны бежать только после появления монстров. Я поднял камень и бросил его в туннель. Мелькнула искра, будто камень ударился обо что-то и упал. Ли Хю Сунг и Джун Хиван кивнули, будто все поняли. А что тогда с Докча Си? Я найду другой путь с Гильюнгом. Этот путь нельзя было использовать, если члены моей группы не поверят в меня. Ведь кто будет идти на откровенное самоубийство, бросаясь на монстров? Осталось только решиться. Третий основной сценарий активирован. Барьер, блокирующий туннель к Еджура 3, исчез. Бегите. Трое людей побежали, стоило мне только скомандовать. ГРР. Монстры стали появляться в красной зоне. В основном это были земляные крысы 9 класса. Остальные места занимали твари 9 класса под названием Гролы. Куах. Монстр с черной гривой, похожий на медведя. Острые рога на лбу выглядели угрожающе. С ними было относительно легко справиться. Но вот проблема была в числе. Эту толпу уже нельзя было назвать группой. Мы бы точно умерли, схлестнувшись с ними. Стоило Ли Хюн Сунгу добежать до первого гролла, как я закричал. Сейчас, Ю Сангах нашла ее первой. Зеленые плиты мерцали на стене. Ай, момент осознания был мгновенным. Стоило Ю Сангах коснуться стены, как она ярко засияла. Зеленая зона 1-3 Джун Хиван немедля коснулась стены позади нее. Зеленая зона 2-3, однако Ли Хюн Сунг упустил момент, потому что земляные крысы зацепились за щит Ли Хюн Сунга. Хюн Сунг Си, лови. Ли Хюн Сунг схватился за нить, которую Ю Сангах бросила ему. Кое-как две женщины вытянули его по воздуху, дотянув его до стены. Зеленая зона 3-3, хорошо. Гррррррррррр. Монстры смотрели на них, но стоило им достичь зеленой зоны, как их уже нельзя было атаковать. Докча Си, Ю Сангах крикнула мне, но я не мог оглянуться. Я уже бежал с Ли Гильюнгом на своей спине. В третьем главном сценарии есть несколько скрытых зеленых зон. Они активируются на определенной стене и не появляются, пока сценарий не активируется. Правда, они не особо воспринимают их как комнаты. В путях выживания Ю Джан Хьюк прошел множество регрессий и обнаружил некоторые секретные зеленые зоны в Чунгмура. На платформе 3 таковых было 2. Кейт, несколько земляных крыс, догнав меня, укусили за бедро. Благодаря моей силе удар был не столь ощутим, но все еще было неприятно. Квак, Ли Гильюнг ударил несколько земляных крыс своим тупым оружием со спины, но их было слишком много, да и гролл был слишком быстрым. В 10 метрах от меня стоял мальчик с испуганными глазами. Зеленая зона 1-1, это было трусливо, но у меня появился соблазн воспользоваться простым путем. Ха-ха-ха, а ситуация то забавная. Наверное, стоит повесить штраф, прямо как вчера. После слов Доктэйби появилось системное сообщение. В сценарий добавлена штрафная санкция. Несколько зеленых зон будут отключены. Нет, уак, а-а-а. Крики заполнили станцию Чунгмура. Ближайший издавал тот самый парень, Кваджиджик. А-а-а. Стоило зеленой зоне исчезнуть, как мальчика буквально разорвали на части. Благодаря этому я успел забежать в проход. Тем не менее монстры, которые пришли из-за сломанной двери, заблокировали нам путь. Я спрятал Гильюнга позади себя и вытащил неразрушимую веру. Лезвие, полученное благодаря чистой энергии белой звезды, сразу же отбросило подошедших монстров. Но меньше их не становилось. Юджан Хьюк, который мог сражаться с ними до восхода солнца, был просто монстром. Я не думаю, что смогу сделать подобное, даже вложив все деньги в показатели. В этот момент Ли Гильюнг сказал: «Хен, знаешь, не болтай, я тут занят, просто оставь меня». «Что? Я не понимаю, почему ты помогаешь мне, Хюн Сунгу, Хёну и Нунам? В одиночку тебе ведь будет легче выжить». Он мог говорить подобное прямо перед лицом смерти. Кажется, сознание парня уже было мертво. «Да, ты прав. Еще одна земляная крыса упала с отрубленной головой. Это и правда удобно, жить одному, есть одному и выживать одному. Но, и почему я так поступал? Если бы меня спросили, я бы, наверное, не смог объяснить. Но вот одно я мог сказать точно. Я знаю один роман, где все развивалось так, и ничем хорошим не кончилось. А, я думал об этом каждый раз, но я не главный герой, не герой и не спаситель. Но, взгляд Ли Гильюнга дрожал. Я вновь поднял его себе на спину и сказал: «Держись крепче, я не позволю Ли Гильюнгу умереть, как минимум не сегодня». Глава 7. Землевладелец. 5. Когда я обернулся посмотреть на бушующую волну монстров, я всю силу вложил в бег. Сила 15 уровня направилась к моим ногам, помогая развить бешеную скорость. Земляные крысы бросались изо всех сторон, а рога гроллов вылетали из самых неожиданных мест. Моя кожа, укрепленная выносливостью 15 уровня, стала исколотой рогами и кровоточащей. Первая закладка активирована. Закладка была активирована, и очернение кимоном вуна захлестнуло мое тело. Я протаранил монстров, встававших на моем пути. Клыки застревали в моем теле, а несколько крыс держались за мои бедра. Но я не останавливался. Прорывался и прорывался вновь. Добрался. Наконец была видна нужная стена. Я перепрыгнул несколько крыс. Там была зеленая зона на двух человек. Кстати, дерьмо. Зеленая зона 1-2, кто-то уже был внутри. Я забыл о бегущих сзади чудовищах и уставился на него. Этого парня тут быть не должно было. «Привет». Он повернулся ко мне. «Можем ты выйдешь оттуда? Тебе ведь она даже не нужна. С этим проблема. Я устал за сегодня. Я хотел заехать этому мудиле по лицу. Я не понимаю. Это был не тот Юджан Хьюк в третьей регрессии, которого я знал. В путях выживания писали, что он обнаружил первую скрытую зеленую зону во время четвертой регрессии. Черт возьми, может, он знал о ней и во времена второго регресса, но это не описывалось. Тогда почему он ей не воспользовался во время третьей регрессии? ГРРР. Раздались крики преследующих меня земляных крыс. Уже было поздно винить писателя. Я чувствовал дыхание Ли Гильюнга. Посмотрел в глаза Юджан Хьюку. Мы сказали почти одновременно: «Возьми ребенка, дай мне ребенка». Тем не менее, ему повезло. Созвездия услышали мои слова. Зеленая зона 2-2, я поставил Ли Гильюнга в изменившую форму зеленую зону. Теперь Ли Гильюнг был в безопасности. «Хён, подожди минуту, Хён». Ли Гильюнг попытался броситься ко мне, но рука Юджан Хьюка крепко держала его. Я махнул мечом в сторону земляных крыс. Созвездие «Лысый генерал правосудия» закрыл глаза. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» смотрит на вас смутным взглядом. В последний момент взгляд Юджан Хьюка смазанно прошелся по мне. «Я же сказал, что ты умрешь». Волна монстров направилась ко мне. Больше зеленых зон тут не было. Я не умру. Я игнорировал монстров и положил руку в карман. Я не хотел это использовать. Я не мог быть уверен, что последствий не будет. Мне оставалось верить в четвертую стену. Это, взгляд Юджан Хьюка был полон удивления. Этот ублюдок знал об этом, ну, без него я бы не узнал о подобном методе. Я посмотрел на белый камень, что сиял в моей ладони. Призрачный камень. Именно его я получил после тех призраков на дороге к Чунгмура. Сотни земляных крыс начали кусать мое тело. Я вовсю кровоточил от мелких ран, а плечи, пробитые рогами, вовсю обливались кровью. Поскольку мое тело быстро изнашивалось, я положил камень в рот, после чего из моего рта вышло нечто вроде водяного пара. Он тут же образовал туман и укрыл меня им. Добровольная тюрьма активирована. Твари тут же перестали на меня нападать. Все вокруг меня стало искажаться. Платформа, Юджан Хьюк, Лиги Льюнг, все отдалялось от меня. Я стал призраком. Дакча. Я понял все, как только услышал голос матери. Это был сон. Я пытался не дергаться, но сейчас это было нелегко. Пол будто бы расходился как трясина, проглатывая меня. Из-за чрезмерного погружения влияние четвертой стены временно ослабевает. Сцены начали меняться перед моими глазами без всякого моего желания. Гостиная, покрытая кровью, холодное тело человека, стоящая ко мне спиной женщина, смотрящая на тело. Нет, это было трудно запомнить. Я не мог все это помнить. Я яростно потряс головой, и сцена передо мной стала разрозненной. Это чертова травма. Это были воспоминания, которые я не хотел видеть. Именно поэтому я не хотел пользоваться призрачным камнем. Он временно делал пользователя призраком, оставляя его невидимым монстром. Но присутствовал побочный эффект, ведь травма становится в разы ощутимее. Вот почему я не отдал его другим. Любой другой член группы просто сошел бы с ума. Мне пришлось терпеть происходящее, даже если моя голова болела как сумасшедшая. Разумеется, четвертая сцена была полной херней. Оно могло бы даже сожрать этот камень. Я бы не испытывал подобного с превосходным ментальным барьером. И где эффект? Если мое предположение было правильным, этот навык. Юджан Хьюк, ты Юджан Хьюк? Я подумал, что травма вновь начала сводить меня с ума, но это был не мой голос, и не голос, созданный моими воспоминаниями. Я оглянулся и увидел странную женщину. Ты не Юджан Хьюк. Я вижу, что ты кореец, но кто ты такой? Ослепительная иностранка, блондинка, не особо высокая. Она смотрела на меня с явно непонимающим выражением лица. Это я не понимаю. Я смотрела в будущее несколько раз, но там тебя не было. В левом глазу девушки можно было увидеть зловещий красный вихрь. Страницы прошелестели в моей голове. Я знал, кто это, но понять не мог. В таком случае, эксклюзивный навык список персонажей активирован. Персонаж Анна Крофт использовала ментальный барьер УР. 6. Список персонажей игнорирует действие ментального барьера УР. 6. Слишком много информации об этом персонаже. Список персонажей преобразуется в сводку о персонаже. Плюс сводка о персонаже имя. Анна Крофт характерный признак. Пророк, легендарный, спаситель, легендарный, эксклюзивные навыки. Взгляд в будущее УР. 5. Взгляд в прошлое УР. 4. Интуиция УР. 8. Ясновидение УР. 4. Продвинутое владение магией УР. 4. Ментальный барьер УР. 6. Детектор лжи УР. 7. Глаза великого демона УР. 1. Плюс женщина, что может игнорировать расстояние и свободно входить в сознание других. Женщина, что увидела будущее и попыталась придумать для него достойное развитие. Во всех путях разрушения была лишь одна женщина. Анна Крофт, откуда ты меня знаешь? Ее глаза расширились, когда она посмотрела на меня. Я тихо ответил. Я пророк. Персонаж Анна Крофт использовала навык детектор лжи. 7. Детектор лжи подтвердил, что ваши слова – ложь. Разумеется, солгать истинному пророку я не смог. Скажи правду. Кто ты? Ее маленькие губы были плотно сомкнуты. Кажется, она была против. Я ожидал, что ситуация будет примерно такой. Женщина заметила мое присутствие скорее всего потому, что влияние четвертой стены ослабело. Будь оно реальным навыком, думаю, что подобное. Кстати, это было неутешительно. Ты правда не знаешь, кто я? А, разве не я послал тебе ядро ихтиозавра? Губы Анны медленно раскрылись. К тому же именно ты имплантировала себе глаза великого демона. Правильно, это ты. Ты просил себе сломленную веру, глаза великого демона. Это был предмет за миллион монет, который был куплен за счет ее адски богатого спонсора. Я чувствовал зависть. Ты, как тебя зовут? Как? Влияние эксклюзивного навыка четвертая стена постепенно возвращается. Почему? Почему я ничего не могу увидеть? Ее взгляд будто бы размазался. Влияние глаз великого демона постепенно ослабевало, и вскоре она начала исчезать. Я махнул рукой. Когда-нибудь мы встретимся. Жди на той стороне континента. Эксклюзивный навык четвертая стена полностью восстановился. Анна полностью исчезла. Я вздохнул с облегчением. Я еле-еле держался, пока говорил с Анной Крофт. Это было так себе. Благодаря эффекту навыка влияние добровольной тюрьмы сходит на нет. Проклятие, эффект прошел слишком поздно. Я чувствовал, как мое сознание проясняется. Мне еще было неуютно, но все равно это было лучше, чем раньше. Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. У себя в голове я прокручивал происходящее, пытаясь восстановить целостную картину. Я Ким Дакча. Мир был разрушен. Пути выживания стали реальностью. Я был в добровольной тюрьме. Я съел призрачный камень и некоторое время был им. Пока я призрак, на меня не нападали твари. Да, именно так. В итоге мир выглядел так. Пейзаж походил на то, что видит принявшие наркоту, и движение времени еле-еле ощущалось. Мне стало немного неловко. Что случилось с Ю Сангах, Ли Хюн Сунгом и Джун Хиван? Ублюдок Ю Джан Хьюк, надеюсь, не убил Гильюнга. Шел ли еще третий сценарий? Что делать, если вокруг меня все еще земляные крысы? Стоят ли гралы вокруг, желая полакомиться моей тушкой? Если так, Хён, пожалуйста, Дакчаси. Голоса мелькали у меня в голове. Эксклюзивный навык неизменность Ур. Один активирован. Да, самое время вернуться назад. Я громко выдохнул. Моя щека лежала на чем-то мягком. Дакчаси. Туман рассеялся, и я стал видеть все ясно. Первым, что я увидел, было лицо Ю Сангах. Ли Хюн Сунг и Джун Хиван встревоженные стояли рядом. Сценарий, он закончился, Дакчаси. Мы сделали это. Мы сделали это. Я вижу. Мы сделали это. Я посмотрел на взволнованных членов группы и попытался сдвинуться с места. Я долго лежал на месте, так как мои мускулы не слушались меня. Не расслабляйтесь. А, прошел только один день, и это был третий. Ли Хюн Сунг подхватил меня, когда я попытался встать. Дакчаси, это невозможно. Ты даже и не спал толком. Сколько сейчас времени? 8:30. 30 минут прошло с конца активации сценария. 8:30, к счастью, прошло не так уж много времени. Кстати, я упустил одно знакомое лицо. Где Гильюнг? А, Гильюнг. Прежде чем Джун Хиван сказала, где они, я уже их обнаружил. Ли Джио и Ю Джан Хьюк смотрели на Ли Гильюнга, стоящего в нескольких шагах от нас. Нет, неужели этот ублюдок Джан Хьюк делает то, что я думаю? В этот момент я вспомнил, как Ю Джан Хьюк был удивлен, когда смотрел на мою группу. Неужели, когда он использовал взгляд мудреца, он... Так что ты выбрал, очевидно, никогда раньше. Из-за эффекта камня я толком не слышал Ю Джан Хьюка. Затем говорить начал Ли Гильюнг. Все хорошо. Ты правда не хочешь пойти со мной? Да. Со мной ты станешь сильнее, чем с ним. Все равно не пойдешь? Да, не пойду. Тупой ребенок. Ю Джан Хьюк нахмурился, взглянув на меня. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя Ур. 2 активирован. Везучий. Он будет полезным, поэтому пусть поживет еще немного. Мне хотелось ответить, но сил попросту не было. Дакча Хён. Наконец заметив, что я очнулся, Ли Гильюнг бросился ко мне с опухшими глазами. Мысли Ю Джон Хьюка все еще звучали у меня в голове. Нет времени для задержки. Я должен закончить атаку сегодня. В противном случае. Атака, о чем он говорил. Я пытался подумать, черт, я слишком устал. Когда я расслабился, мягкое бедро вновь коснулось моей щеки. Ю Сангах Си, да-да, прости, но я немного посплю. После чего я заснул. Это был сладкий сон без всяких снов. Я проснулся через 2 часа. Эй, и сколько ты собираешься спать? Я открыл глаза, услышав громкий и неприятный голос. На этот раз моя щека лежала на чем-то более твердом и жестком, чем раньше. А, Дакчаси проснулся. Улыбающиеся губы. Джун Хиван смотрела на меня сверху вниз. Ю Сангах сделала перерыв. Вчера вечером мы плохо спали. Я повернул голову и увидел, что Ю Сангах спала у стены. Джун Хиван улыбнулась. Кстати, а бедро Ли Хюн Сунга комфортнее? Я развернулся и увидел, как Ли Хюн Сунг пускает слюни. Сегодня утром дежурный офицер будет выполнять обязанности. Я посчитал, что высота подушки была не лучшей. Это оказалось бедро Ли Хюн Сунга. Армейская подушка с кровавой отдушиной. Дакча Хён. Я почувствовал тяжесть на животе и посмотрел вниз, ожидаемо увидев прислонившегося ко мне засыпающего Ли Гильюнга. Стоило мне осторожно подняться, как я услышал голос Бихюнга. «Ха-ха, ты проснулся? Тогда забирай». Сообщения начали активно заливаться в мои уши. «Созвездие демоноподобный огненный судья сочувствует вашей травме. Созвездие черный огненный дракон бездны интересуется вашим прошлым. Созвездие скрытный интриган задается вопросами о вашей матери. Созвездие предоставили вам 1800 монет. Сукины дети, они умудрились заглянуть в мое прошлое. Но это еще не конец. Вы пережили ночь на Чунгмура без зеленой зоны. Вы получили достижение бесконечный рассвет на станции Чунгмура. Вы получили 1000 монет в качестве награды. Монет. 22 650 я получил требуемую сумму. Я страдал эту ночь не зря. В этот момент Джун Хиван спросила: «И что мы будем делать сегодня? Как вчера?» «Нет, не будем. Это сработало только однажды. Разумеется, при удаче мы могли найти еще случайных зон. К сожалению, подробного описания остальных в путях выживания не имелось». Тогда выражение лица Джун Хиван потемнело, но это было лишним беспокойством. «Сегодня мы полностью закончим третий сценарий». «А?» Я осторожно уложил Ли Гильюнга на пол и встал. «Изначально я подобного не планировал, но не было смысла простаивать, особенно после мысли Ю Джон Хьюка. Вчера у него не было другого выхода, он мог только выиграть время. Но сегодня история была уже иной. Я вышвырну землевладельцев». «Как?» – спросила Джун Хиван, и я посмотрел на спящего Ли Хюн Сунга. «Я использую секретное оружие, которое спас. Настало время сменить владельца Чунгмура». Глава 8. Экстренная оборона. 1. Ли Хюн Сунг дремлет, как дежурный офицер. Скорее всего, подобная строка была в путях выживания, а за ней следовало такое предложение. Наверное, Ли Хюн Сунг не знал, что произойдет с ним сегодня. «Хюн Сунг Си, ах, хм, я заснул на мгновение». «Докчас Си, ты хорошо отдохнул?» «Да, я в порядке. Кстати, ты говорил, дежурный офицер, правда, что-то о солдате второго класса Ли Хюн Сунге». Ли Хюн Сунг тут же покраснел. «Это просто травма с времен, когда я был солдатом». «Дней солдатом? Разве Ли Хюн Сунг не офицер? Это меня перевели в третье отделение, когда я был капралом. Я слышал, что такое бывает редко. Ты, должно быть, очень хорошо подходишь для армии». Ли Хюн Сунг засмеялся. «Я не мог понять толковую причину подобного. Мало кто хорошо подходит для армии. Обычно они не подходят для всего остального. Самое время бросить небольшой камушек. Тем не менее, я рад, что Ли Хюн Сунг Си с нами. А, я чувствую облегчение, когда Ли Хюн Сунг блокирует опасности впереди. Ощущение, словно кто-то защищает меня. Это так?» Ли Хюн Сунг легонько улыбнулся. Это была мимолетная, утешительная улыбка. «После кратких расшаркиваний я отделался от Ли Хюн Сунга». В оригинальной истории путей выживания Ли Хюн Сунг эволюционировал, защищая людей на станции Гунха от группы Чильду. Но в нашем случае этим воспользовалась Джун Хиван. «Теперь ко мне приблизились Ю Сангах, Джун Хиван и Ли Гильюнг. Я встретил их. Вы видели, что я сделал? Просто делайте как я». «Да в основном да. Но зачем нам это делать?» «Для этого была причина». Персонаж Ли Хюн Сунг начинает чувствовать ответственность. В этот момент Ли Хюн Сунг протирал свой щит с самым невинным видом. Точка зрения всеведущего читателя была еще тем мошенничеством. По крайней мере, в отношении персонажей. «Я хочу помочь Ли Хюн Сунгу. В последние дни он выглядит неважно. Неужели ему не полегчает, если вы подбодрите его?» «Я сказал это ради Ли Хюн Сунга». Невинная Ю Сангах кивнула. «Это про такое говорят, танцевать как хвалить, это похоже». «Я поняла, пойду попробую». В отличие от Ю Сангах, Джун Хиван выглядела немного более запутанной. «Докчас Си, да, спонсор Докчас Си случаем не одноглазый рассказчик судеб, так, ты вообще о чем, а ты не знаешь?» «Ну, было нечто подобное». На мгновение я подумал, что возможно Джун Хиван была автором путей выживания. К примеру, Гунье был одноглазым Майтри, и смысл не в этом. «У меня есть особый навык, он позволяет хорошо понимать людей. Я без понятия, могу ли узнать больше, поэтому не буду спрашивать. Спасибо. Но ты когда-нибудь использовал его на меня? Еще немного, и я показал бы эмоции». «Хорошо, что у Джун Хиван не было детектора лжи». Я посмотрел на Ли Гильюнга и сказал: «Я использую его только на мужчинах». «Боже, это не было ложью. Я не читал сердце Джун Хиван так далеко. Однако, я все-таки прошу вас сделать это. Вначале, Джун Хиван Си, потом Ю Сангах и последний, Гильюнг. Пожалуйста, поговорите с ним по очереди». «Господи, я верю в Ли Хюн Сунга. Нечто подобное, так, пожалуйста, не до такой степени далеко». Вздох. «Я действительно сдохну. Тем не менее, это нужно было сделать. Для успеха плана требуется эволюция атрибутов Ли Хюн Сунга. Я бы провел это раньше, зная о планах Ю Джон Хьюка, но если мы постараемся, то достигнем результата уже сегодня. Впрочем, мы уже, кажется, преуспели. Хюн Сунг Си действительно надежен, словно сосна. Ха-ха, спасибо, Хиван Си. Моя любимая песня «Зеленая сосна». Персонаж Ли Хюн Сунг чувствует гордость. Я не спрашивала. Персонаж Ли Хюн Сунг чувствует себя печальным. Я не думаю, что видела более праведного человека, чем Хюн Сунг Си. Ах, это не так, однако все же спасибо, Ю Сангах Си.